Глава 16. Содержимое фиала слегка мерцало. Это я заметила час спустя, когда немного успокоилась, и сразу же вытащила из кармана смартфон. «Дядя умер, и у меня есть слезы», — сообщила, как только Дэн принял вызов, даже раньше, чем он успел сказать «Алло». «Скоро буду». Он всегда реагировал правильно. В трубке послышался какой-то шорох, потом шаги. И неуверенная. «Хочешь, я буду говорить с тобой всю дорогу, чтобы тебе не было там страшно одной?» Где-то внутри себя я грустно улыбнулась. Именно в этот момент я не сомневалась в его чувствах. И была рада, что он у меня есть, потому что вроде как снова осталась одна в целом мире. И понятия не имела, какова последовательность действий в подобных случаях. «Просто прилетай», — попросила очень тихо и отсоединилась. Король нарушил все мыслимые пределы скорости, потому что прибыл неимоверно быстро и не позаботился о маскировке внешности. С ним была Элла, которая молча забрала фиал и убралась, а Дэн крепко прижал меня к груди и позволил сопеть в его рубашку до тех пор, пока я не успокоилась. Долго. Это приносило больше облегчения, чем слезные рыдания на полу. К концу я перестала чувствовать, как все сжимается внутри. А Дэн как раз успел куда-то позвонить и кого-то вызвать. «Услышав от тебя про мастера, я подумал, что его загрызли твари», — признался он, когда я отстранилась. «Слава небу, что это не так». Мы оба сидели на подлокотнике кресла. Это было неудобно, и оно шаталось под нашим весом. «Жаль, что ты король», — зачем-то сказала. И, пока мы не навернулись вместе с насестом, встала и отошла на два шага. «Встретив тебя, я подумал так же», — признался он, и в его глазах лучилось тепло и сочувствие. «Прости, что врал». «Спасибо». «За что?» «Мне было важно это услышать». Пока ждали тех, кто будет заниматься организацией всего, я успела признаться, что уже привыкла к присутствию в своей жизни родного человека. И не знаю, как теперь быть без него. А Дэн снова меня обнял. Само собой получилось, что следующие 2 недели я жила в доме дяди. Нужно было прийти в себя, закончить с формальностями, навести порядок. И посетители никуда не делись, они продолжали приходить. Первые дни я все делала на автомате, мыслями витая где-то далеко от земли. Потом стала чаще подходить к зеркалу, чтобы поискать у себя признаки быстротечного старения. Не находила. Ругала себя за глупость и через время возвращалась снова. Слезы помогли. Не так, как Дэну, то есть не исцелили полностью. Раны остались и затягивались естественно, но зараза была уничтожена. Никто не погиб и не превратился в рычащего монстра. Ради такого и состариться не жалко. После инцидента на празднике, обросшего сплетнями и сочными подробностями, сторонников короля в Эрнаре существенно прибавилось. Колдуны затаились, но мы все понимали, что рано или поздно они решатся на новую атаку. А учитывая привычку Дэна бросаться в самую гущу событий, рискуя жизнью, и не только своей, интуиция подсказывала, что и меня это не обойдет стороной. Маячившие впереди свадьба Шантии и моя собственная тоже спокойствия не добавляли. Родственники, кстати, старательно поддерживали, навещали. Даже Шанти и Аснарин не побоялись сунуться в старый город. И потом 3 часа добросовестно мешали мне работать. Когда они соблюдали осторожность, жить было определенно спокойнее. Только поэтому, конечно, они из-за глупого беспокойства, я сдала их Трису. Они получили втык. Страшно разобиделись, но все равно звонили по 100 раз на день. Бесились, если я не отвечала. И стали присылать еще больше местных вкусностей. Трис отделывался сообщениями мне на e-mail, чтобы узнать, как дела. Не доставал, но однажды мы переписывались всю ночь. Он правда умный и правда настоящий принц, не только в буквальном смысле. Быть частью большой дружной семьи оказалось необыкновенно приятно. Только я бы предпочла, чтобы семья была обычной, а я сама не являлась носительницей ценного для Арнара дара. Но в подобных мелочах привередничать не приходится. Дэн. Наверное, я единственная девушка во всех мирах, которой король собственными руками помогал убираться в доме и перетаскивать совсем уж старые вещи на чердак. Туда же отправились мамины наряды. Я ничего не выбросила, просто не чувствовала себя вправе. А мой жених в помятой одежде и с грязным разводом на щеке к вечеру того дня меньше всего напоминал венценосную особу. Это немного встряхнуло меня через неделю после смерти дяди. И потом я всякий раз возвращалась воспоминаниями в тот вечер, когда становилось нестерпимо грустно. Сегодня истекала вторая неделя моего уединения. Жестких, временных рамок никто не ставил, но я интуитивно чувствовала, что пора возвращаться во дворец. Это уже становится неприличным. Хотя мне ли вспоминать о правилах и приличиях? Весь день продыху не было от посетителей. Как назло, у них у всех имелись уважительные причины явиться. И Дэн откровенно дразнился и между своими очень важными делами слал мне фото грустной змеи, бледного Редха, которому досталось кормить мой зверинец, и пруда с отожравшимися крокодилами. Последние обленились настолько, что только пасти открывали. Попадать куском мяса в цель надлежало слугам. Это меня так ненавязчиво заманивали обратно в золотую клетку. И я не то чтобы сопротивлялась, просто зачем-то пыталась отсрочить этот момент. Закончив с последним на сегодня посетителем, я заперла дверь и отправилась бродить по городу. Недели, проведенные в четырех стенах, давали о себе знать. Все никак не получалось надышаться, и плечи, отвыкшие от палящего солнца, быстро начало пощипывать. Повернуть обратно это не заставило. Незаметно для себя я вышла за стены старого города и опомниться не успела, как пришла на пустынный пляж, который мне показал Дэн на одном из первых свиданий. Если вдуматься, мне сказочно повезло, что эти свидания у нас были. Не каждая королевская невеста может похвастаться подобным. Ноги гудели от усталости, каждый шаг отдавался тупой болью. Я сняла обувь, уселась на горизонтально растущую пальму, нарисовала знак, поболтала ногами в воздухе. Так гораздо лучше. И никуда не ушла. В этот раз здесь не было роскошной яхты, зато ничто не мешало любоваться ярким, розовато-оранжевым закатом, который пылал, казалось, целую вечность. В городе, даже таком необычном, как столица Арнаара, подобного никогда не увидишь. Он раскрасил небо в нереальные цвета, отражался в море, отбрасывал причудливые блики на песок. Их смывали слабые волны, накатывая на берег. Они оставляли после себя островки пены, водоросли, иногда ракушки или какую-нибудь морскую живность. Наотдыхавшись, я ходила босиком по песку, заходила в воду, собирала ракушки. Когда закат догорел и стало смеркаться, послышались шаги. Толком не осознав, что делаю, я выхватила из кармана ручку, будто бы она в самом деле являлась оружием, и резко повернулась, занося руку для удара. Но тому, кто уже стоял за спиной, ничего не стоило перехватить мое запястье и отвести руку. «Я знаю, что ты грозный противник, но, может, мы сегодня не будем драться?» Жадный вдох, чтобы восстановить дыхание. Дэн улыбался уголками губ, почти незаметно. «Это от неожиданности», — пролепетала я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Ты меня напугал». «Прости, я думал, ты меня давно услышала». Высвободив руку, я убрала ручку в карман. «Как ты меня нашел?» «Никак не привыкну, что от них нигде не спрятаться». «Не то чтобы я пыталась, просто...» «Достаточно отследить сигнал мобильного», — подтвердил мои недавние мысли жених. «Но я тебя не искал. Я иногда прихожу сюда, чтобы отдохнуть от всех и всего. Потом собирался пойти к тебе». «Точно. Это же его место». «Прости, я не хотела мешать». Я дернулась в направлении лежащих на песке босоножек, но он поймал меня за плечи и притянул к себе. Нос пощекотал, запах усталости, парфюма с нотками чего-то древесного и чужого табака. «И прекрати уже извиняться по каждому глупому поводу», выдохнул мне в ухо Дэн, заставив задрожать всем телом. «Твоей невесте все можно?» Хотела поддеть, но получилось как-то не очень. «Умница!» — с серьезным лицом кивнул он. А потом приподнял мой подбородок, наклонился, и вся окружающая красота перестала существовать. Первый поцелуй за прошедшие две недели. Дэн сминал мои губы, нежно покусывал, выпивал дыхание и прерывался на миг, давая возможность глотнуть еще воздуха. Его ладони нетерпеливо скользили по моему телу. Даже сквозь одежду я чувствовала, какие они горячие. И изгибалась, жаждала избавиться от преград между нами, ответом на что стал его тихий смех. «Ты не представляешь, как мне хочется ускорить нашу свадьбу», — низким голосом пробормотал Дэн и с видимым усилием отстранился. «Нельзя. Я недавно потеряла близкого родственника. Мне даже в торжестве Шанти участвовать не стоит. Не то, что быть невестой на собственном празднике. А король не может себе позволить жениться по-тихому, без помпезности и гостей. Ведь не может же? Урвав еще один бесконечно сладкий поцелуй, во время которого мы оба чуть не расстались с одеждой, Дэн взял меня за руку и повел к пальме, на которой я сидела раньше. Уже начало темнеть. Теперь в темно-синих морских водах отражались белая луна и мерцающие звезды. Мы оседлали ствол таким образом, чтобы сидеть лицом друг к другу, и взялись за руки, и говорили обо всем на свете. Поначалу я смущалась и путалась в словах, потому что тело продолжало реагировать на него, но скоро разговоры, душная ночь, напоенная густыми ароматами тропических цветов, шум волн и присутствие рядом мужчины, который когда-нибудь станет моим мужем, подарили нам совсем другое единение. Я рассказала, как скучаю по дяде, как о многом хотела бы у него спросить, что до сих пор иногда плачу и теряюсь в общении с его посетителями. Призналась, что не хочу в золотую клетку, и чуть не обиделась, когда последнее его рассмешило. А Дэн извлек из кармана блестящую голубую флешку. «Здесь информация о твоих сестрах», — пояснил король и вложил ее мне в руку. «Биографии, склонности, адреса, контакты. Только прошу тебя, если решишь познакомиться, будь осторожна». «Разумно, что за ними приглядывают на случай, если у какой-нибудь проснется дар». «Спасибо». Любимый ободряюще щелкнул меня по носу и указал на падающую звезду. Она оставила золотистый росчерк в темном небе, который таял еще несколько минут. «Я нашел это место в первый вечер после возвращения в Эрнар», — тихо заговорил Дэн. «Мне надо было дойти живым до церемонии определения нового короля, так что я прибыл под другим именем и ночевал у твоего дяди. Старый город давил на меня, словно не хотел принимать. Я отправился бродить по улицам. Мама и Трис были заперты во дворце. Знаешь, весь Эрнар был уверен, что корону получит Эйяр. Когда возвращался домой, я думал, что меня убьют на утро после церемонии. Но сначала заставят смотреть на казнь моей семьи. Небо. Меня прошила колкая дрожь. Это объясняет все его поступки. Я буду всегда с тобой», — прошептала на грани слышимости. Он тряхнул головой, будто поправляя любимую маску, и непривычно весело отозвался. «Естественно. Кто тебя от меня отпустит?» Уже смутился от собственной откровенности. «Ну ладно, теперь моя очередь. Сперва достать из кармана ручку». «Давай руку, нарисую тебе солнце». Чего я не ожидала, так это того, что он сейчас откажется. «Не надо». И совершенно по-мальчишески убрал руку за спину. «Почему? Я же сама этого хочу». Улыбка на его губах из защитной стала естественной. «Думаю, у меня уже есть одно. Ты», — заявил король. «Два как-то многовато». Пылая от смущения, я убрала ручку обратно в карман. Дэн провел ночь в доме дяди. Теперь в моем доме. Как нетрудно было к этому привыкнуть. А утром увез с собой часть моих вещей. Предполагалось, что я возвращаюсь во дворец. Как только нарисую знаки сегодняшним посетителям, сделаю парочку тату, наведу здесь порядок и схожу на рынок. Лично мне было бы проще, если бы он переехал ко мне. Привычка проверять почту после каждого ушедшего за дверь человека завелась как-то сама собой. Сегодня было только одно сообщение. Трис писала о результатах применения слез. То есть я уже знала, что они помогли начать выздоравливать тем, кто был на нашей стороне, и добили сообщников-колдунов. Естественно, происхождение чудодейственного средства держали в секрете. Я надеялась, что после всех манипуляций в фиале ничего не осталось, но на днях брат жениха по секрету рассказал, что пару капель удалось сберечь. Дани тут же уволок мои слезки для исследования, и потом дня три ходил надутый, как мышь, когда эти исследования показали, что там просто слезы, ничего особенного. Технику магии не понять никогда. Он, конечно, отсутствием результата не удовлетворился и попытался опробовать лекарства на тяжелых больных. Убило бы его за это. Повезло, что никто не пострадал, иначе бы Дэн тоже убил. В смысле, Зейн. Но слезы просто не подействовали. Теперь они вообще закончились, и наш гений временно угомонился, как заметил Трис, ко всеобщему спокойствию. Женщины обращались ко мне редко. До сих пор только две, включая ту девушку с праздника. В основном здесь дело было в том, что Эрнарки и Шагу не могли ступить без разрешения мужа или отца, а те бы уж точно не позволили им иметь тату. Про знак вообще молчу. И дарованные новым королем права смелости большинству женщин пока не добавили. Поэтому, увидев на пороге даму в традиционном плаще, из-под которого виднелось алое платье, я слегка удивилась. Сверилась с расписанием. Имя мужское. «Я записала мужа», — пояснила гостья. «Опасалась, что с женщиной вы иметь дело не станете. И когда это я, интересно, успела обзавестись такой славой?» «Стану». Я постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «Входите, снимайте плащ, устраивайтесь». Посетительница переступила порог, но дальше не продвинулась. Дверь мастерской за ней закрылась. Невысокая пышная арнеарка откинула капюшон, являя смуглое, все еще красивое лицо с выразительным макияжем и черные волосы с редкими ниточками седины, убранные в красивую прическу. Я только через минуту заметила, что мы молча пялимся друг на друга. Но главное, я видела в ней что-то знакомое. И совсем ничего не чувствовала, как в пустую бочку смотрела. «Мы встречались раньше?» Давно пора было нарушить затянувшееся молчание. «Праздник?» «Нет, там ее точно не было. Может, в городе?» «На рынке я видела много женщин. Точнее, много совершенно одинаковых плащей песочного цвета». «Меня зовут Эсте», — произнесла посетительница красивым певучим голосом. «В нем тоже слышалось что-то знакомое, будто я уже слышала его. Давно. Или даже не совсем его. Имя. Похоже на домашнее, кое обычно являло собой часть от полного. Обычно это помогало. Я прислушалась к себе и вновь окунулась в пустоту. Дару прямо молчал. «У вас что-то случилось?» — спросила участливо, почему-то заранее чувствуя себя виноватой. «Простите, но у меня нет для вас знака. Я не всегда могу это делать по желанию. Но если у нее правда что-то стряслось, я могу выбрать любой знак из своей книги, и он подействует». Даже несмотря на то, что Дар сегодня ведет себя странно. «О, мне не нужен знак!» Без искры веселья рассмеялась Эсте. «Уже легче. И еще более странно. Вы хотите сделать тату?» «Именно татуировки мне нравилось наносить больше. Они не меняли чьи-то жизни, несмотря на упорно ползающие по Арнеару слухи, будто они приносят удачу. И занимаясь ими, я чувствовала себя почти нормальной. Ни за что не позволю себя уродовать», — заявила гостья. Ситуация мне как-то резко разонравилась. «Тогда зачем вы пришли? Ты правда не знаешь меня?» Мы просверлили друг друга взглядами. Вместо проблесков понимания во мне начало зарождаться раздражение. «Правда. Сделала моего сына беспомощным инвалидом, а теперь строит тут из себя королеву». Зло прошипела Арнеарка и, наконец, позволила ненависти всплыть к поверхности глаз. Она была такой обжигающей, что я непроизвольно попятилась, уткнулась спиной в полку, нечаянно сшибла с нее что-то стеклянное. Звон разлетающихся осколков помог немного прийти в себя. «Вы кто?» Ответ лежал на поверхности, но я была слишком растеряна, чтобы ухватить суть. «Еще и родительский дом присвоила», — продолжала шипеть Эсте. «А он мой по праву. Мой!» «Ладно». Даже я не умею прятать голову в песок настолько глубоко. «Мама Шайма?» Назвать ее своей родственницей язык почему-то не повернулся. Ненавижу скандалы. Совершенно не понимаю, как себя в такие моменты вести. Вот как тут выкрутиться? «Ты за все мне ответишь, дрянь!» Тем временем повысила голос противница, затем сунула руку в карман, достала пистолет и направила его на меня. Это было глупо, современно и... немного страшно, если честно, потому что пулей без проблем можно убить и Лейлин, и мастера знаков. «Вы с ума сошли?» — пролепетала я. «Расстояние между нами приличное. Я могла бы броситься на нее и попытаться выбить из рук оружие. Она не выглядит сильной, но она, наверное, успеет выстрелить. Я не знаю. На празднике Дар не дал мне опомниться, отправил в гущу событий. А сейчас, чем больше я пыталась думать, тем сильнее терялась. Если я дотронусь до нее, она сгорит. Крайних мер не хотелось бы. Я и так чувствую себя временами монстром. Как в таких ситуациях ведут себя нормальные люди?» Дурацкий вопрос. Нормальные люди в такие ситуации в принципе не попадают. «Ладно, надо в нее чем-нибудь швырнуть. И желательно попасть». Но как только я шевельнула рукой и попыталась незаметно снять с полки что-то бронзовое, психопатка выстрелила. «Не в меня», — разнесла что-то стеклянное рядом. «Я слишком хорошо знаю таких, как ты», — прошипела она. «Не двигайся». Дыхание стало частым и прерывистым. «Ещё немного, и я правда на неё брошусь». «Ты могла уже меня убить», — произнесла сипло. Арнаарка издала грубоватый смешок. «Мне нужен дом и мамины драгоценности, которые хранятся в банке», — злобно выплюнула она. «Но по нашим законам дочери не наследуют просто так. Нужно, чтобы ты написала, что передаёшь всё мне». В висках начало пульсировать. «Ну и семейка». «Я даже не знаю, принадлежит ли мне что-то», — слабо возразила я. «Прошло ещё слишком мало времени. Рана от потери только недавно приобретённого родственника даже начать затягиваться не успела. Мне и в голову не пришло поинтересоваться вопросом наследства. Но то мне, а вот остальному семейству...» «Конечно, принадлежит», — снова плюнули в меня ядом. «Мой чокнутый брат озолотил тебя. Ну-ка, повернись к полкам и посмотри, есть ли там бумага и ручка. И не делай такое лицо. Я уже придумала, как позаботиться, чтобы документ в конечном счёте был действительным». Выполнила приказ. Частично. Выдирать листы из дядиных книг ради такой мерзости казалось преступлением. «Ничего подходящего нет». Бронзовая статуэтка. «Я успеваю её схватить. Главное — метко бросить. Дроны над старым городом нормально не работают. Помощь я могу ждать только от себя». «Не двигайся! Постой так!» За спиной услышала шаги. «Отлично!» Она отвлеклась. Моя ладонь обхватила прохладную статуэтку. «Теперь поворачивайся и садись за стол». Сердце пропустило удар. Первое, что удалось рассмотреть, она открыла дверь и теперь стояла вообще за порогом, чтобы быть подальше от меня, когда я буду идти к подготовленному месту. Там уже ждал белый лист и ручка. Дальше всё произошло очень быстро. Я повернулась, но за секунду до этого Эсте заметила статуэтку и выстрелила. Ещё чуть раньше я успела бросить своё оружие, надеясь попасть ей в плечо. Небо. Я шарахнулась в сторону и больно ударилась об угол очередной полки. Пуля с глухим звуком прошла куда-то не в меня. Статуэтка ударилась о дверной косяк и с громким стуком покатилась по полу. Но Эсте всё равно застонала, выронила пистолет и сползла на пол. Стоящий за её спиной Дэн хмыкнул и носком начищенной до блеска туфли отшвырнул пистолет в сторону, а мерзавке добавил ещё удар в затылок. С моих губ слетел судорожный всхлип. Даже во время битвы во дворце Дэн не выглядел таким пугающим. Но сейчас было в его лице что-то, вызывающее отрыбь. В закаменевшей линии подбородка, ставших более резкими скулах, в глазах. Да, это был взгляд человека, возвращавшегося домой, чтобы увидеть, как уничтожат его семью. На этой мысли меня отпустило. Я поднялась на ноги, шатаясь, добралась до него, по пути болезненно наткнулась ещё на парочку предметов и всё-таки повисла на шее. Вокруг талии тут же обвелась сильная горячая рука. «Да, вот так хорошо. Правильно». «Как ты узнал?» — спросила ему в шею после того, как немного отдышалась. «Я думала, дроны тут не работают». «Выходит из строя за считанные минуты. И Данни мне не может простить смерть целой армии насекомых», — подтвердил Дэн. «Но я не мог оставить тебя без присмотра». «Небо, как я его люблю». Хотя в этот раз обошлось без них. Тем временем продолжал мой венценосный жених. «Благодари Сагжетту. Это она нашла способ меня предупредить. Не думал, что однажды скажу это, но не все колдуны моральные уроды». «Ага. И я ей уже дважды должна». «Впрочем, прямо сейчас это не имело вообще никакого значения». Я обхватила будущего мужа ещё и ногами и впилась в его губы, вкладывая в этот поцелуй все бурлящие внутри эмоции.